«Простите, учитель», — опомнившись, я склонился в глубоком, вежливом поклоне, пусть и боялся упасть или обливать все вокруг себя. «Уж лучше так, чем альтернатива очередного какого-нибудь «не дыши». Про демократизм в процессе обучения, а-ля профессор Флитвик, здесь следует забыть сразу и навсегда. Увы, Волдемарт совсем не тот человек, чтобы быть первым среди равных. Проконтролировав наличие должной меры почтительности и страха, темный лорд медленно продолжил. «Да, я знаю, что ты не очень сильный маг. Я также вижу, что ты уже умеешь многое из того, чего не умеют твои сверстники. Но кому это интересно? Мне не к жабе тебя готовить, а требования аналогов в других странах, по правде говоря, гораздо серьезнее. И я в твои годы умел еще больше. Для ученика самого наследника Слизерина ты слишком слаб и неопытен. Пока. А поэтому, ученичество не обещает быть легким. Для тебя». В разговоре, подчеркивая серьезность только что сказанного, повисла долгая пауза, нарушить которую, помня, как меня только что осадили, я не решился. И, видимо, сделал все правильно, так как заметно успокоившийся Волдемарт продолжил. «Займись пока этим», — и в меня спланировала тетрадка. Еле-еле умудрился ее поймать и не растрясти бунтующий желудок, страстно желающий показать свое содержимое внешнему миру. «Там тебе, конечно, будет не все понятно, так что иногда можешь задавать вопросы. А я подумаю, с чего начать твое обучение. А пока можешь идти отдыхать». «Да, учитель», — ответил я и стал потихоньку ощупывать себя на предмет переломов. Моя медлительность наставнику пришлась не по душе. «Ученик, мое дозволение равносильно приказу, который нужно выполнять быстро». Круция. Пыточная держалась всего несколько секунд, но мне их хватило, чтобы упасть и дать волю своему расстроенному нутру. «По всем второстепенным вопросам меня не отвлекай, спроси у хвоста». «Хвост, покажи моему ученику поместье, пусть выберет себе комнату». «Ты понял все, это уже опять мне. Приберешься там сам, домовиков здесь нет». Петтигрю, в отличие от Волдемарта, меня не впечатлил. Этакая усиленная версия оборотня профессора Зати. Какой-то он весь был потасканный, помятый, потертый. С одной стороны, что бы там ни говорил канон, но по факту уже им совершенного, Питер весьма и весьма не слабый маг. А вот с другой, по своему поведению, он напоминал не классического подручного черного мага из легенд и книжек, а скорее гопника-шестерку из подворотни. Не знаю, каким он когда-то был ребенком-гриффиндорцем, но вот взрослый упивающийся из него вышел абсолютно аутентичный. Ни жалости, ни сострадания, одно только злорадство и жадное ожидание чужой боли. Чего только стоило вытягивание из него фиала с лечебным зельем. Как есть, крыса. А уж с какой миной на лице он предложил мне прогуляться. «Пойдем, можешь взять себе любую, даже самую, хи-хи-хи, роскошную комнату, на выбор. Все, как сказал господин, я покажу тебе все». Естественно, никаких особых достопримечательностей в полуразвалившемся особняке не было и смотреть тут было абсолютно ни на что. Грязные комнаты, очень грязные комнаты, комнаты-помойки или просто вход завален обвалившимся перекрытием. В одну из таких неприбранных комнат с гаденькой улыбкой меня и завел хвост. «Вот, лучшие, что есть, все для лорда Крэбба», — и вежливо-издевательски поклонился. «Интересно, стебаться над недорослем, это фирменная фишка у всех упивающихся, Беллу уже вспомнить если», — подумал я и вошел. Комната была не особо большой, но и маленькой ее назвать было сложно. На глаз, метров по 8 в длину и ширину и еще 4 в высоту. Из такой комнаты, в принципе, вполне мог бы получиться неплохой кабинет или роскошная спальня, каковой она, несомненно, и была лет этак 100 назад. Роскошной настолько, что вполне могла прийтись по нраву какой-нибудь герцогине или даже принцессе правящего дома. И таковой она бы и оставалась, если бы не всемогущее время. Сейчас же комната была помесью свалки с сараем, полуразвалившаяся монументальная мебель, кровать с провалившимся балдахином и превратившейся в кучу гнилого тряпья постелью, какие-то кучи деревянных обломков по углам, которые сейчас годились только на растопку. Камина, кстати, чтобы топить, в комнате не было. На полу, рассохшийся и местами вздыбленный паркет, со стены потолка свисают обрывки гобеленовой ткани. В общем, картина. Спальня в Букингемском дворце спустя 100 лет после ядерной войны. Но если сравнить с остальными помещениями, что я только что просмотрел, эта спальня действительно была лучшим вариантом. По моему виду поняв, что я сделал выбор», — Питер ехидно произнес. «Если что надо, я, хе-хе-хе, всегда готов тебе помочь. Обращайся. А пока, хорошо тебе отдохнуть», — и поскорее смылся, захлопнув за собой дверь. Я еще раз оглядел комнату и присел на подлокотник кресла, давно лишившегося своей обивки и мягкого сидения. Да, не Эрмитаж, совсем не Эрмитаж, и даже не министерские камеры для особо привилегированных заключенных. В таких декорациях только трешовые, малобюджетное кинище про вампиров снимать. Самое место для воскрешенного лорда судеб. Моя мысль с окружающей грязи плавно перескочила на Волдеморта. Да, он реально крут. Никакая книга или фильм, даже мое богатое воображение, не могут передать того ощущения силы и мощи, что исходит от учителя. Мне таким не стать никогда, с некой завистью подумал я, а потом внезапно разозлился. Волдеморт одним, невербальным, заклинанием снес мой тройной, противодуа. Просто супер. А если бы мы сражались всерьез, бля, ну что за жизнь, куда ни кинь, везде все тебя ошеломляюще сильнее. Как же мне надоело быть мальчиком для битья, вздохнул я. На этот крик души внутренний голос меня тихонько, но предельно ехидно спросил. А может быть, в противнике нужно перестать выбирать местных тайсонов с Чак Норрисами, хотя бы до того, как пару дней не отзанимаешься в секции. Глядишь, и дела пойдут получше, да пошел ты, сам бы тогда и выкручивался. Тем более, я же не специально, выхода не было никакого другого. Тогда уж что, мне вообще из дома лучше не выходить, да и кто бы мне такое позволил. Хотя насчет противников, тут ты в чем-то прав, да, но Волдеморт действительно слишком уж силен. Действительно, впервые в жизни я столкнулся в бою с по-настоящему сильным магом. Школьных учителей, включая Барти, назвать таким высоким званием, значит сильно польстить. Тот же Флитвик, с которым я тренировался, или он со мной, что будет точнее, никогда не был особо одаренным. Да, он был очень умелым, хитрым и опытным, но отнюдь не великим магом. Дамблдора я тоже в бою не видел, хотя пару раз и наблюдал его воплощенным в мощи. А единственные виденные очень сильные маги творили свое колдовство тогда, когда я пытался прийти в себя после забега от тысячелетнего дракона по узкой пещерной кишке. И заботило меня тогда больше желание хоть как-то унять боль в обожженной груди и вообще отвалить куда подальше. А вот Волдеморт. Волдеморт внушает. Наконец-то ко мне пришла тень осознания того, что же такое по-настоящему великий маг, а также, с чем именно можно сравнить все эти градации магической силы. Слабый маг, сильный маг. Похоже, что самая близкая аналогия в магловском мире – это калибр огнестрельного оружия. Все же как ни крути, а трехлинейка никогда не станет мощнее трехдюймовки, как ни старайся и что ни выдумывай. Да и сама логика намекает на то, что если бы сила мага ничего не значила, то Волдемортом становился бы каждый второй обиженный чужим деканом школьник. Однако одной только сырой силы, магического потенциала, тоже слишком мало, чтобы правильно оценить мага. Как глупо было бы приравнять 24 фунтов к эпохе парусного флота к той же МЛ-20. Калибр вроде как сходный, можно даже сказать одинаковый, а масса снаряда, дальность стрельбы и прочие характеристики различаются в разы или даже на порядки. Впрочем, и то и другое орудие убивает надежно, особенно, если встать близко от дульного среза. Сипаи могут заявить об этом со всей достоверностью. С другой стороны, если вспомнить историю огнестрельного оружия, в определенных пределах меньший калибр при большей, ну, скорострельности там или массе взрывчатого вещества в снаряде, то есть, техническом совершенстве, бывает намного эффективнее. Как та же трехлинейка эффективнее средневекового мушкета. То есть в пределах одного и того же уровня силы маги могут очень и очень сильно различаться. Короче говоря, все как и везде. Хочешь чего-то добиться, не ленись и работай над собой. Гарантии обязательности положительного результата, к сожалению, не даст никто, зато лень. Лень – это стабильный и надежный путь к потере даже той малости, которую уже, еще, имеешь. Собственно, именно этим путем, путем длительных выматывающих тренировок и постоянного самосовершенствования, и шли маги слабые и средние силы, что вполне логично, так как калибр увеличить было невозможно. А после того, как я совершенно случайно нашел исключение из правил и, кардинальным образом устранив конфликт между светлой и темной сторонами своего магического дара, стал магом пусть и младшего уровня, но все же средние силы, этим же путем идти и мне, и начинать следует уже сейчас, если не раньше, сказал я себе, достав из кармана полученную от учителя методичку. Повертел в руках, посмотрел по сторонам и убрал обратно. Честно могу себе признаться, а врать самому себе вообще глупо и бесперспективно, особым любителем чистоты и порядка я никогда не был. Как говорится, творческий беспорядок, наши все. Но одно дело, творческий, а другое, такой вот откровенный срач, что сейчас окружал меня. Жить на этой помойке мне не нравится, а с тем, что не нравится, нужно либо примиряться, либо бороться. Неужели лорд не мог найти места для жизни получше? Мало ли кто сюда мог зайти на огонек, хоть бы съехал к тем же Малфоям под бочок. Конечно, найти его здесь проблематично, но ведь и не ищет же его еще никто, сказал я, а про себя подумал. Учитель все еще опасается своих бывших друзей, повзрослевших и поумневших. Может быть, особенно учитывая те проблемы с дозировкой сил, что я наблюдал. Тот-то хвост так обрадовался моему появлению, типа лучше он, чем я, да, ладно, шутки шутками, пробормотал я, а с бардаком нужно что-то решать, жить в таком свинарнике даже Уизли бы побрезговали, хотя, нет, могли бы и не побрезговать, они такие, веселые ребята, 7 шебутных детей, это, конечно, оправдание на первый взгляд, а на второй, почему-то никто не задумывался о том, что начиная с осени 92-го в Наре на постоянной основе жили только Артур и Молли, всего 2, ну может, 3, если Билл иногда из командировок наезжал, людей, причем не маглов, магов, из которых одна, домохозяйка, то есть ничем, кроме ведения домашнего хозяйства, в том числе и уборки, как бы и не обремененная, и в таком раскладе не привести ни бог весть какой большой домик в порядок, бред, засучить рукава, потратить день, 2, неделю, да хоть месяц и привести все в порядок, раз уж домового эльфа нет, а потом только поддерживать, что совсем уж просто, не еет, ни за что, в говне, как в крепости, надеются на то, что и министерские, и упивающиеся побрезгуют лезть в такой гадючник, грязнули как есть, весь этот рыжий выводок, в Поттеру подфартит в будущем с женушкой и тещей, так что, дабы не уподобляться всяким маргиналам, только уборка, уборка и еще раз уборка, а то здесь не пресловутые ужи, а настоящие Василиски заведутся. Итак, громко сказал я и, собираясь пойти к завхозу хвосту и выбивать из него все полагающиеся мацанности, развернулся в сторону двери, приступи и, мой рот вместо положенного нормального окончания слова выдал какой-то позорный поросячий виск, но я на себя даже особо и не разозлился, потому что рядом с располагающимся около дверного проема шкафом стоял никто иной, как Альбус Дамблдор, очень-очень серьезный Альбус Дамблдор. Окинув меня суровым взглядом, он неодобрительно покачал головой и потянулся к своей волшебной палочке. Мое сердце мгновенно ухнуло куда-то вниз. Сколько мыслей у меня в один миг пронеслось в голове и каких именно, я не скажу даже и под Круциатусом Волдеморта. Фанон был прав, Волдеморт действительно креатура Дамблдора. Дамбегат как он есть. И, наконец, всеобъемлющая в своей краткой емкости. Мне пиздец. Последняя мысль, потеснив все остальные, практически мгновенно и без остатка заполнила мою голову. Страх. Нет, не так, не страх, ужас, ужас, ужас. Жуткий ужас охватил меня. Воспоминания о смерти Крауча, Дементор, тот взгляд Дамблдора. Нет, не подходи, прошептал я, дрожащей рукой хватаясь за палочку. Дамблдор медленно поднял палочку и направил ее на меня. Глаза за очками-половинками смотрели с немой укоризной и некой виной. «Извини, мальчик мой, это для высшего блага, что-то вроде такого можно было прочитать в них, и осознание того, что недоверяющий обетам директор Хогвартса тем или иным образом расправится со мной прямо сейчас, сорвало меня с нарезки. Нет, не надо, нет, в жопу все». Промелькнула у меня последняя связная мысль и «Авада Кедавра». Слова непростительного сами собой выскочили из меня. Зеленая черточка убивающего проклятия жадно впилась в грудь удивленного директора Хогвартса, и Дамблдор бесшумно рассыпался прахом. Тяжело дыша, я смотрел на небольшое серое пятно на и без того грязном и пыльном полу. Что же я наделал? Бешено билась в голове одна единственная мысль. Что же теперь будет с каноном? И со мной, глава 3, гости Крэпменера. Какой любопытный у вас Богдгард, лорд Крэп. Послышался из-за моей спины спокойный и крайне насмешливый голос. Если Крауч мне не соврал, то в прошлом году он был совсем другим. Клоун Локхарт, не так ли? Я резко обернулся. Волдеморт во всей своей сомнительной красе стоял за моей спиной и весело, если это можно так назвать, улыбался. Вот и надо было ему подкрадываться или аппарировать. Проверял, подумал я, все еще держа наготове в вытянутой руке свою волшебную палочку. «Не маши палочкой, ученик, ты все равно не сможешь напасть на меня, Хаэм». Теперь я догадываюсь, что случилось с Барти, как именно и от кого он принял смерть, но твой рефлекс мне нравится. Здесь еще полно Бобгартов, так что возможностей для тренировки, ученик, у тебя будет достаточно. Бобгард, это был всего лишь Бобгард, с крайним облегчением подумал я, бедный Локхард, хотя неудивительно, что он перестал быть моим самым-самым страшным страхом, ведь теперь у меня есть совсем другой. Что, еще много Бобгартов? От последней мысли я передернулся и: «Учитель, давайте переедем отсюда». Неожиданно для меня самого вырвалась у меня страстная просьба. «Куда?» – удивился Вальдемарт. «Ну, например, ко мне в Мэннер, там хотя бы чище». Судя по тому, что Вальдемарт не отверг мое предложение прямо сходу, а для начала просто в очередной раз пролегилиментил, жизнь на помойке его тоже совсем не вдохновляла. Убедившись, что моя просьба искренняя, а не закладка, сделанная одним весьма и весьма любящим лимонные дольки магом, учитель немного поразмыслил, взвесил все, еще раз посмотрел на творящийся вокруг срач и согласился. Естественно, незнамо куда Вальдемарт сразу же не полетел, даже после нескольких ничего не выявивших дополнительных проверок, законно подозревая возможную ловушку. Клятвы клятвами, а постоянная бдительность вредит лишь только душевному спокойствию и кормит паранойю, зато продлевает жизнь. Таким образом, сначала я впустил в Крэпт Мэннер Петтигрю, который аккуратно там все проверил. После этого Вальдемарт в очередной раз напомнил мне, как ученику, что я не могу прямо или опосредованно причинить вреда своему учителю. Его интересовали даже не столько мои ответы и заверения в абсолютной лояльности, сколько то, как отзовется на них моя магия. Не исчезнет ли, не превращусь ли я, подтверждая подозрение в предательстве, в Скриба. Наконец, когда он поверил мне, мы отправились в родовой Мэннер Крэббов. На тщательный осмотр поместья у Вальдемарта ушла пара дней. Поразительно, но к родовому камню и в запертые комнаты Вальдемарт, как и положено вежливому гостю, не лез. Ему было достаточно моего слова, и я, честно говоря, от темного лорда такой корректности не ожидал. Внутренне уже было подготовился раскрыть своему новоявленному учителю все тайны Мэннера, чужой мне дом, что тут еще сказать, благо никакого внутреннего протеста у меня это не вызывало, а тут, такая неожиданность. Впрочем, скорее всего Вальдемарт ожидал от меня совершенно противоположной реакции на каверзные вопросы о родовом гнезде и готовился в очередной раз меня учить, а я внезапно все эти планы ему поломал. Мою готовность он почуял, и именно она и показала ему, что я со своей стороны максимально искренне выполняю условия клятвы. То, что я готов пожертвовать одной из самых ценных вещей, что есть у чистокровного мага, магическими секретами и памятью рода, его приятно поразило. Я на это надеюсь. Кстати, о памяти рода. Портреты и с Вальдемартом, и со мной не разговаривали. Обиделись. Картины, второй гость, хвост, в поместье постоянно пропадал в выделенных для него и его хозяина комнатах, точнее, они выбрали их сами, а иначе-то как, и ничем, кроме еды, не интересовался. Видимо, сказывалось долгое и привычное прошлое ручной крысы. Пожрать и поспать, в отличие от его верного раба, темного лорда в поместье больше всего заинтересовала некроманская защита, построенная на основе векового родового праха, а также ритуальная площадка, на которой недавно сгорело тело предпоследнего Крэбба. Осмотрев все внимательно, он приказал мне увеличить диаметр ритуальной площадки вчетверо, приказать домовому эльфу насыпать больше песка и хорошенько утрамбовать, и занялся какими-то своими магическими изысканиями. Кстати, полученными от иудеев и хранящимися уже не в банке, а у меня в поместье, на всякий случай, вдруг буду объявлен в розыск и не смогу пользоваться Гринготтсом, я перенес все полученные описания и ингредиенты домой, ритуалами темный лорд тоже не пренебрег. Зря я думал, что он на это мое приключение не обратил внимания. Наверное, это и есть признак величия, прикладное понимание того, что мелочей нет, и правильная расстановка приоритетов. Тогда это было. Понять, зачем я предстал пред его красные очи. Теперь же, еще раз прочитав легилименции и полную пафоса встречу в Гринготтсе, он заинтересовался достаточно для того, чтобы потратить некоторое количество своего бесценного времени на исследование. Судя по тому, что свиток с первым и вторым ритуалами он мне вернул сразу же, а третий, пока нет, что-то там моего учителя очень сильно заинтересовало. Заинтересовало настолько, что в конце августа, в самую что ни на есть предшкольную закупочную лихорадку, он вызвал меня к себе, хвост прибежал, позвал и приказал: «Возьмешь у Питера 200 галеонов, отправишься в Лютный, к Барджину, купишь все по списку». Мне в руки упал свиток: «Я не знаю текущих цен, но 200 должно хватить с запасом, исполняй». Честно скажу, этому поручению я даже немного обрадовался. Прогуляться по магазинам после 2 месяцев сидения в Мэннере было всяко лучше, чем продолжать разбираться в том, что мне в качестве начального уровня выдал Вальдемарт. Нет, я ничего плохого не хочу сказать про тот материал, что мне дал учитель. Совсем наоборот, книжечка, что Вальдемарт тогда кинул, была для меня невероятно интересна и полезна именно той частью, о которой учитель высокомерно сказал: «Не поймешь, ведь являющаяся помесью конспекта, личного дневника и классической книги заклинаний записи содержали как достаточно интересные заклинания, так и, что было очень важно именно для меня, мысли и оценки молодого маг-воспитанного волшебника. Такую же про некромантию я уже видел, а вот эта вот методичка были посвящена ритуальной магии. Правда, тем ее областям, за которые министерство и общество, мягко говоря, по головке не погладило бы. Например, как постоянно от истока к устью течет река, так постоянно же умирают люди и нелюди. Умирают непрерывно, умирают вне зависимости от желания или нежелания волшебников. И вода все равно течет, независимо от того, свободно ли русло или перекрыто плотиной. Просто перед этим она работает на создавшего запруду, крутит мельницу или вырабатывает электричество. И точно так же, как глупо упускать возможность получить выгоду от просто так текущей воды, так же глупо пренебрегать некромантией и ритуалистикой. Если смерть объекта все равно неизбежна, то почему же запрещено из этого извлечь магическую пользу? Запреты непонятны и нелогичны, это про эффективность использования ритуальных жертвоприношений. Вполне естественно, что, попав в Хогвартс в возрасте 11 полных лет, то есть, если перевести на родной манер, 6-7-классникам, том, ничего не зная о мире магическом, достаточно знал о мире магловском. От этого и его достаточно емкие, точные и, главное, понятные мне сравнения. Кстати, сам не имея магических даров в некромантии, иначе можно было бы обойтись в процессе захвата власти и без живых сторонников, Вальдемарт все равно оказался весьма и весьма в ней искусен. Тот самый вариант, когда отсутствие таланта заменяется долгой и упорной практикой, сказывается, похоже, его настойчивое желание ускользнуть от встречи со смертью. Ага-угу, к чему может привести абсолютно неограниченное, в том числе и этикой, изучение данного конкретного направления магических искусств. Отлично видно из канона, подумал я, но знания из конспекта отметать не стал. В конце концов, Барти был тогда абсолютно прав. Это действительно невероятно любопытно. Возвращаясь к внезапной прогулке и моей непонятной на первый взгляд радости от нее, в последние дни у меня было просто невероятно отвратительное самочувствие. Волны жара и боли, начинающиеся в правой руке, которой я держу волшебную палочку, регулярно проносились по телу, оставляя после себя слабость и тошноту. «Будь девушкой, сказал бы, что проблемы из-за лунного цикла, а так даже и грешить ни на что. Отрава, но я последний месяц-полтора из дома носа не казал, только к будущему учителю, а всю еду постоянно и сейчас проверяет домовая. Проклятие, но кто и когда? Конечно, это мог быть как хвост, так и сам Вальдемарт. Просто бросить какое-нибудь мерзкое проклятие, дело пары секунд, но вот только зачем, так что тоже вряд ли. Остается одна возможная причина. Сам Вальдемарт, как показала практика, жить с ним в одном доме действительно было очень тяжело. Давление темной магии, источником которой являлся темный лорд, было настолько сильным и неприятным, что в последнее время я старался как можно реже с ним пересекаться. Может ли быть такое, что я схватил некий передоз? Может, вот и проверю, проветрившись. Да, учитель, поклонился я и уже было дернулся на выход, как Вальдемарт меня остановил. Стой, возьми у Питера еще 100 галеонов и купи, наконец, нормальной еды. Похоже, пару раз вкусив то, чем питался я и чем, все согласно клятве, поделился с мастером, Вальдемарт заработал себе стойкую изжогу. Увы, я сам все понимаю, но денег взять было неоткуда. Хм, однако польза, дымолетный порошок, каминная сеть, и вот, через Бартома, я опять на косой. Ожидаемо, сегодня тут, как будет и всю последующую неделю, полный аншлаг. Манти, Классические средневековые костюмы и выгуливаемые вычурные платья чистокровных колдунов и ведьм как-то сюрреалистично выглядели на фоне джинс, футболок, шорт и коротеньких платьиц маглорожденных и полукровок. Вопили дети, суетились взрослые, кричали питомцы. Настоящее вавилонское столпотворение на одной отдельно взятой улице. Черт, а как быстро я отвык от толп народа, подумал я и не смог отказать себе в небольшом отдыхе. Задание учителя вполне подождет 10 минут. С такой мыслью я присел на удачно освободившееся место в кафе-мороженом Флориана Фортескью. Кафе было небольшим, желающих много, так что мест, даже учитывая тот факт, что на улицу были временно выставлены дополнительные столики, всем не хватало. И это при том, что чопорным англичанишкам было невместно стоять в очереди и ждать, пока освободится место, а настолько богатыми, чтобы им было зарезервировано или тут же освобождено место, были далеко не все. Впрочем, магам хорошо. Легкое движение палочкой, и стол мгновенно опять девственно чист, даже если за ним до этого пировало целое стадо рыжих уизлиобразных свиней. Меню мне принесла молодая и симпатичная, но уже совершенно замотанная официантка-ведьмочка. Бедняжка. Еще и полдня не прошло, а ее уже загоняли. Да, не все работы можно облегчить магией. Внимательно изучил меню. Оказалось, помимо непосредственно мороженого, тут можно было взять легкие закуски, пирожные и сладости. Запивать все это предлагалось лимонадом, в его самой древней форме негазированного напитка из лимона, воды и сахара, сливочным пивом, горячим или охлажденным глинтвейном, а также вполне себе неслабым на градус пуншем или грогом. Однако если хотелось поесть нормально или хорошо принять на грудь пиво или чего-то по-мужски крепкого, а не всяких там коктейлей, то нужно было топать к тому в его дырявый котел. Мощно кормил и поил только он. Такая вот вполне себе по-магловски оформленная монополизация сегментов рынка питания магического Лондона. Быстро получив большую порцию мороженого и холодного глинтвейна, я с удовольствием отдал должное талантам повара, а отдать там было чему. И мороженое, и напиток оказались просто невероятно вкусными. Прихлебывая маленькими глоточками вторую порцию глинтвейна, на этот раз горячего и поэтому приятно будоражащего кровь, я от нечего делать стал прислушиваться к разговорам соседей, которые до этого воспринимались как некий абстрактный белый шум. А те, видимо, опять из все того же снобизма, совсем не старались приглушать свои разговоры, или хотя бы накинуть соответствующие заклинания. Подорожали на целых 10 секли, за мерную унцию. Ты понимаешь, насколько теперь я и все остальные должны поднять цены на... вещал чей-то возмущенный голос. Мда, кризис пришел в магическую Британию, подумал я, а я ей в ответ и говорю, приворотным поила бы ты лучше маглов, а она, в слезы. И, вот представь себе, не поднялась у меня рука ее выгнать, наверное, какое-то новое зелье, не знаешь, где такое продают, я бы подлил его. Такими словами изливал душу молодой мужчина, и проблемы межгендерного общения аналогичные маглам. Любовь всегда и везде бьет своих адептов слепо и беспощадно. Даже странно, что за такое ее называют самым светлым чувством. Все, прям, как по Дамблдору. Чувства, светлые, а зла и тьмы в итоге от нее да. Честно скажу, штраф мне забабахали, Мерлин знает какой. Но я все равно не жалею, что проклял его. В следующий раз будет знать, как докапываться до меня. Зато как удачно все получилось. Заклинание было абсолютно светлым, а боли для говнюка – море, и никакой не прощенки. И межличностные отношения тоже вполне себе естественные. Ты представляешь, уже новая метла, а мне родители даже на нашей старой полетать не разрешают. Угу, так и у нас игрушками дети друг перед другом напропалую хвастаются. Совсем маги не отличаются от маглов, сыто философски подумал я и положил на стол несколько монет. Нужно было заканчивать отдых и отправляться по заданию Вальдемарта. Я бы с удовольствием оставила его себе, но хозяйка, непреклонна, говорит, в последнее время и так выручка заведения падает, так что заказ на ингредиенты из новорожденного мага спасет нас всех. Она обещала выделить мне целых 50 галеонов, и тебе его не жалко? С явственным отвращением спросил молодой женский голос. Жалко, конечно. Тем более, я бы из принципа его сохранила. Ты же помнишь, как мне влетело тогда. Но я пила зелье. Никто не верит, даже ты. Эх, но что я могу сделать? Магический контракт мне не разорвать. Еще неделя-другая, и все закончится. Как закончится, печально произнес другой женский голос. «Не смотри на меня так», — зло сказал тот же голос. «Тебе, белоручка, работающая у нас ради удовольствия, никогда не понять, что это такое, родиться в мертвой помойке, и на что можно пойти, чтобы из этой помойки выбраться, и то, сколько всего могут сотворить эти галеоны для моей семьи. Мда, нет, отличаются. У нас вроде как на еду, по сути, еще детей не научились рожать, или научились, но я, в полном соответствии со словами из песни «Не верь, старик, что ты за все в ответе», что где-то гибнут дети, те, не эти, стараюсь о таком оставаться в неведении, подумал я и встал из-за стола, и тут на меня резко и внезапно накатил очередной приступ, причем настолько сильный, что я от боли согнулся и был вынужден сесть обратно на стул. Теперь я в полной мере смог прочувствовать ее источник, как ярким огненным кольцом вспыхивает боль в правой руке, как она раскаленной плазмой проносится волной по телу, как медленно и неохотно затихает где-то в затылке и пятках. Черт, а как все было хорошо. Отдышавшись, я бросил мимолетный взгляд на последних услышанных мной собеседниц, встал и уже собирался было уйти, как молния, и меня пронзило узнавание и понимание. За столиком сидели две молодые женщины, блондинки, скромно и небогато, но аккуратно одетые, прямо воспитанницы пансиона благородных девиц, на секундочку вырвавшиеся в большой мир, если бы у одной не было, как говорится, лезущего на глаза пуза. И если бы в обеих я не узнал девчонок, что весьма изобретательно скрасили мне и Барти вечерок в соответствующем заведении Лютного. Та, которая сидит слева, Эльза, сделала это тело мужчиной, а над второй, Хильдой, работал Крауч. И если судить по виду живота, неплохо так поработал. А он ли? Я быстро на пальцах прикинул сроки. Вроде все совпало. Точно он. Так вот откуда эта боль, обеты, долг жизни. Я мысленно пробежался по всему тому, что выучил про них сам, и какие страшные и курьезные истории про них мне порассказал Барти. Сама мать магия ворожит нам, волшебникам. Она не желает прерывания родов тех, кто честно и верно служил ей многие века. И чем древнее род, тем сильнее эта поддержка. Отсюда проистекают такие невероятные для маглокровок возможности, как при крайнем истощении рода принять права, долги, обязательства и обязанности лорда даже весьма и весьма отдаленному от основного древа листку. «Теперь мне ясно, почему он не исчез», – прошептал я, имея в виду долг жизни. «Есть еще один Крауч. Вот какие шансы у меня были пересечься с этими пхаем, гетерами. Совпадение, судьба, магия. Я вынужден признать, как бы это невероятно ни звучало, но магия действительно охраняет своих детей. Но, блядь, ну как тут можно построить нормальную модель? Как, если со всех сторон и постоянно лезут на глаза факты, полностью опровергающие предыдущие, железно обоснованные предположения? Сука, как же меня бесит этот магический мир со своей хитровыебанной логикой. Ладно, все исследования на потом, а сейчас нужно вернуть долг, это в высшей степени правильно и справедливо. Я тогда должен был умереть, а меня, без всяких условий, спасли, спас, Крауч. А вот теперь настолько же смертельная опасность угрожает сыну Барти. Честный и обязательный, классический, можно сказать, долг жизни. А ведь есть еще клятва, данная основательнице. В качестве ответной реакции на правильный ответ на поставленный магией вопрос, боль мгновенно утихла, и лишь на предплечье, намекающе, теплом грел невидимый браслет обязательства долга жизни. Быстро прикинув план беседы, я встал с места, неторопливо подошел, идти-то там было 7 шагов, и сел на свободный стул за столиком проституток. «Привет, девчонки, рад снова вас видеть, молодой человек», — чопорно произнесла одна из блондинок, та, которая без пуза. «Вам не кажется, что совершенно не подобает так фамильярно обращаться к незнакомым вам леди?» «Какая ты леди, я отлично знаю, с точностью до веснушек у тебя на крестце, так что прекрати строить из себя принцессу в свинарнике, а лучше вообще помолчи, у меня дело к твоей подруге». «Значит так, я невольно услышал ваш разговор, и хочу сказать, что имею интерес в том, чтобы твой ребенок остался жив и здоров. Я готов принять тебя и твоего ребенка у себя в мэноре. И, если уж у тебя такая серьезная потребность в деньгах, я согласен удвоить сумму, которую тебе хотела дать бандерша. Ты получишь не 50, а целых 100 галеонов от меня. Кстати, как тебя зовут? Фальшивых Хильду и Эльзу оставь для борделя. Надо отдать должное», — думала женщина недолго. Видимо, и раньше все для себя решила, а сейчас просто удачно подвернулась нужная возможность. Рагнилд, меня зовут Рагнилд, ты волшебница? Да. Хорошо, значит, твой ребенок тоже маг? Да. Скорее всего. Ты согласна с моим предложением? В целом, да. Тогда пойдем? Нет. Нет, удивился я. Почему? Видишь ли, все не так просто. Я рабыня. Магический контракт привязывает меня к владельцу и заставляет делать все, что он прикажет. Без этого никто бы меня не выпустил из заведения. Так, у кого контракт? Его можно передать другому, или это магическая клятва? У мадам. Контракт можно продать. Так меня в свое время купила мадам. Ясно. Мадам где живет, или сейчас она в борделе, или... Понятно. Хорошо. Так, ждите меня здесь. Я сейчас, или нет, лучше по-другому. Я пойду договариваться с мадам, а вы неторопливо возвращайтесь. Хорошо, мы пойдем медленно. Вот только ты, поторопись. Срок может наступить в любой момент, Мордрит. Ясно, я побегу. И побежал, забитый магами косой, оставляя позади себя возмущенные вопли обиженных колдунов и ведьм. Срал я на них, потом пустынный лютный, какого-то гоп-стопщика, попробовавшего заступить мне дорогу, я чисто на автомате оттолкнул заклинанием, а чтобы тот не бросился меня догонять, плетью крови рассек ему до кости ногу. Кого я там оскорбил наличием у себя кошелька, мне разбираться было откровенно недосуг. У меня были гораздо более серьезные дела, чем объяснять шпане всю бездну их заблуждений. Охранники на входе, комната приемов. «Здравствуйте», — поприветствовал я бандершу, параллельно совершенно по-простецки, рукавом мантии, вытирая выступивший на лице пот. «Хм, юноша, вы не ошиблись ли, Рагнилд? Контракт ее, за сколько продадите?» Окинув меня проницательным взглядом, особо отметив кольцо лорда, бандерша сально улыбнулась, кивнула каким-то своим мыслям и произнесла: «Решили, господин, прикупить себе опытную постельную игрушку, и то, что она не праздна, вас, конечно же, не останавливает». И дождавшись моего утвердительного кивка, как обычно съязвила: «Уж не ваш ли ублюдок?» «Нет, не мой, но это не важно. Назовите цену», потянулся я за кошельком. 3500 галеонов. «Да ты охерела!» С такими словами я отмер, словив поначалу ступор от озвученной цены. «А что вы хотите, господин?» 1500 галеонов за ребенка, плюс 500, неустойка. Да и контракт сам по себе не меньше 1000 стоит. Хватит с вас и двух, и не надо мне гнать про цены. Я год назад был в гильдейском на гильдейском базаре. Там за чистокровную молодую вейлу-девственницу просили всего 1600, а тут совсем другое. И не девственница, и не красавица. Зато у нас товар совершенно уникальный. Такого нигде нет. Не хотите, не покупайте. Правильно просчитав мою крайнюю нужду в именно этой женщине, бандерша не собиралась упустить своего. Еще скажите спасибо, что я не задираю цену до 5-6 тысяч. Я же вижу, насколько она тебе нужна. Хм, холодно, оценивающе я посмотрел прямо ей в глаза. За такую сумму мне проще ваш шалман просто заказать. И конечно же, и моих покровителей ты можешь заказать тоже, не так ли? Покровители есть не только у тебя. В разговоре повисла пауза. Хорошо, мое последнее слово, 3000 галеонов, подумав, сказал я, но, в конечном итоге, все, в том числе и моя настолько нужна, имеет количественную оценку в галеонах, конечную оценку в галеонах. Ваше слово, хорошо, после длительного молчания с видимой неохотой согласилась мадам, я буду ждать деньги, до скорой встречи. Прощаясь, легко кивнул я бандерше. «Уж поторопитесь». Я с прямой спиной вышел, завернул за первый попавшийся угол и с усталостью привалился спиной к стене. 3000 галеонов. 3000 галеонов. 3000 галеонов, мать их так за ногу. Где взять такую сумму? И ведь забьешь на это спокойно, даже если на этическую сторону проблемы не смотреть. Ведь на другой чаше весов положена моя магия. Магия. Магия, не сила. Как будет вскоре выбито на постаменте памятника в атриуме Министерства магии. Магия – это невероятной силы наркотик, от которого никак по своей собственной воле не избавиться. Так что в лучшем случае меня ждет метка предателя крови. И долгие круциатусы от Вальдеморта. Или оскребение и моментальная авада от него же. Бля, ну где же взять денег? У кого занять? Гоблины? Нет, они не будут нарушать свои правила. Даже если бы и хотели, не смогут. Клятвы. Малфой. Да он меня с лестницы спустит, и прав в чем-то будет. Фадж, может быть, но он точно не будет торопиться, а время уйдет, и с ним уйдет и последний Крауч. Дамблдор, даже не смешно, после такой встречи самому бы в живых остаться. Гильдия, долго, инквизиторы, абсурд, да и пока найдешь их, черт, черт, черт, выхода нет, как это не ужасно, но придется просить его. Бля-я-я-я, страшно-то как, глава 4, как приятно, что свои проблемы можно переложить на чужие плечи. Принес, спросил меня Волдемарт, когда я появился из дымолетного камина. Положи реагенты рядом с площадкой для ритуалов и иди занимайся, не отрываясь от своих записей, приказал он. Честно скажу, никогда мне до этого не было так страшно. Нет, конечно, и раньше были возможности хорошо так испугаться. Всякие Богдарты, дракон в пустыне, да и Дамблдор тот еще подарок, но это были другие страхи, частично наведенные, частично внезапные, частично обильно замешанные на моем бессилии. А сейчас я сам, лично сам, зная заранее, что впереди эшафот, шел вперед, шел, а что-то внутри шептало: беги, ничто не стоит этого, Сквиб или Макгл не будут интересны Волдеморту, как-нибудь устроишься и в мире Макглов-Фандлов. Мда, не быть мне гриффиндорцем, не быть, трус, трус ты, Винс, обильно потея, произнес я. Учитель, тут такое дело, мне нужна ваша помощь, бросился я в омут головой, и глядя в удивленные моей наглостью змеиные глаза темного лорда, начал объяснение, сумбурно, но как уж смог, там ребенок Барти, его хотят пустить на реагенты, последний Крауч, а он был вашим преданнейшим сторонником, и его убьют, древний чистокровный род прервется, можно выкупить, 3000 галеонов, но у меня нет таких денег, иначе я бы даже и не думал вас побеспокоить, и занять мне ни у кого, даже у гоблинов, ну, вот, под пристальным взглядом Волдеморта я замолчал, Лигилиминс, у меня перед глазами пролетели последние часы, помолчали. Спустя очень длинную паузу Волдеморт с явно различимым удивлением в голосе спросил: «Ты пришел просить меня за чужого ребенка, который тебе, абсолютно никто, пришел просить, зная, что наказание будет неминуемо. Зачем тебе это?» – внушительно прошипел темный лорд после того, как вытянутая у меня из головы информация была им проанализирована. Чувствуя, как от пота неприятно промокает рубашка и как крупные капли текут по лицу, ибо сейчас учитель отчетливо и нарочно давил на меня своей аурой, я хрипло, но четко выговорил: «Я стараюсь, я не забываю тех, кто сделал мне добро, и не предаю данных клятв». Немного пафосно, но расчет на то, что Волдеморту мои слова понравятся, ухнул в пустоту. «Твоя основная клятва – служить своему учителю, мне», – почти прошипел Волдеморт, что выдавало его крайнее раздражение. Но, попытался было я оправдаться, однако рот мне мгновенно заткнули. «Молчать, ты смеешь перечить мне, на колени», — громко и крайне зло приказал Волдеморт. Повинуясь данной клятве ученика, я послушно и безвольно упал на пол, и так и остался стоять на коленях, склонившись в унизительной позе. «Почему ты думаешь, что это сын именно Крауча?» — спросил Волдеморт. На этот раз в ответ я решил промолчать. Впрочем, захоти я даже ответить, только что отданный недвусмысленный приказ «молчи» запирал мне магией уста надежнее всякого кляпа. Унизительное бессилие. Теперь я отлично понимаю, отчего ученические клятвы в последнее время не получают никакого распространения. Все же менталитет средневековый и менталитет современный очень сильно различаются, особенно в части границ допустимого подчинения. То, что легко и просто, как естественное и неоспоримое положение вещей, стерпел бы воспитанный в средневековье человек, моим современникам покажется бесчеловечным рабством, с соответствующей реакцией. Что там ни говори, но откровенного скотства в последние десятилетия стало гораздо меньше, а то, что иногда все же выплескивается, оценивается именно как скотство и яро осуждается обществом, а ведь раньше оно было абсолютной нормой. «Как ты смеешь молчать?» – прошипел темный лорд, Круция, взбешенный игнорированием себя превозносимого. Волдеморт решил действовать так, как привык. Волна боли девятым валом накрыла меня. Самое страшное, что даже чуточку облегчить ее криком клятва мне не давала. Оставалось только корчиться, стоя на коленях, и проклинать сделанный выбор. Дамблдор хотя бы меня не пытал, просто убил бы быстро. Тем временем Волдеморт, сообразивший наконец, что что-то здесь не так, отменил пыточное и произнес другое заклинание. Лигилиминс, быстро найдя причину моего молчания, он покинул мою память и приказал: «Говори, разрешаю, долг жизни». Меня просто притянуло к ней, Захлебываясь непроизвольно выступившими слезами, прохрипел я. Вальдемар резко остыл. Я вообще заметил, что вспыхивает яростью он легко, но также легко остывает. Неуравновешенный псих, ублюдок, задумчиво проговорил Вальдемар. Но из списка истинно чистокровных, со многими влиятельными должниками, он честно и преданно служил вам. Ради вас он убил своего отца. Ради вас он пожертвовал своей жизнью. Разве не достойна такая верность хотя бы такой награды, учитель и повелитель? Я обязательно отдам деньги. Хвост. Поднялся из своего кресла Вальдемар. Да, господин. Отозвался неизвестно когда появившийся Петтигрю. Видимо, услышав заветное Круция, он как ужаленный прибежал сюда, наслаждаться видом пытаемой жертвы. Пошли. Да, господин. Крэп, ты тоже? Приказал Вальдемар. Да. Кивнул я и встал с колен. Путь наш лежал совсем недалеко. Мы втроем всего лишь вышли из дома и отошли на 10 шагов, как темный лорд остановился и сказал: «Руку, Питер, пожалуйста, господин». И Питер понятливо протянул хозяину руку с меткой. Вальдемар ткнул в нее своей волшебной палочкой и что-то прошептал. «Учитель, можно спросить?» Осторожно произнес я, пользуясь образовавшейся паузой. «Спрашивай, а зачем мы вышли в сад?» «Пока ты ходил, на дом я установил защиту от портключей и аппараций. Ключи от щита я тебе потом передам. А сейчас, замолчи». С тихим хлопком перед нами материализовался очень хорошо мне знакомый маг. Век бы его холеную и надменную рожу не видеть. «Люциус, господин», — вежливо поклонился Малфой-старший. «Люциус, у меня к тебе достаточно необычное дело. Видишь ли, случилось так, что я вынужден выступить в достаточно непривычной для себя роли. Роли поручителя. Это, если кто не понял, я сейчас весело пошутил. Можно смеяться», — перевел я для себя услышанное. «Лорду Крэббу срочно понадобился определенный заем». «Да-да», — отметая даже тень возражений, продолжил шипеть Вальдемар. «Я помню, что его род и так должен твоему, но, я думаю, моего слова будет достаточно, чтобы один раз прикрыть на это глаза, как пожелаете, лорд». На лице Малфоя не дрогнул ни единый мускул. «Как хорошо», — довольно прошипел Вальдемар. «Тогда помоги ему». Короткий поклон стал темному лорду утвердительным ответом. «И да, мой скользкий друг, я думаю, что негоже моему ученику иметь долги нелюдям. Переведи его долги гоблинам на себя». «Да, повелитель, идите», — отпустил нас Реддл и ушел в дом. «Сколько?» — выдавил Малфой одно единственное слово сквозь свои стиснутые челюсти. Причем вряд ли это был приступ внезапной неземной любви. 3000, так же кратко ответил я. «Кому?» «В Лютном. Там есть одно заведение. Покажешь?» «Не дергайся», — схватил меня за плечо Малфой, и мы аппарировали на крыльцо Гринготтса. «Конечно, хорошо, когда есть взрослые и сильные, за спину которых можно спрятаться и на мощь которых можно опереться», — думал я, глядя на то, как Малфою выдают кошелек, а также как мой долг переходит от уродцев коротких и страшных к уроду длинному и аристократично красивому. Вот только такие мысли в себе нужно выжигать каленым железом, иначе я так и останусь навсегда простой шестеркой. И вообще, надо бы потихоньку избавляться от незаметно привившегося общением со школьниками детского восприятия окружающих. Ведь вот этот вот маг, что идет рядом со мной, он если и старше меня, то совсем не намного, а я подсознательно воспринимаю его старшим. Бред, ошибка. Пора в очередной раз резко повзрослеть. Вот, Малфой, несмотря на отличный старт, себя сделал сам. Это если не вспоминать о том, как себя выковал Том Реддл. Соберись, тряпка. В Лютном тоже все прошло просто замечательно, без всяких там неприятных неожиданностей, которыми так любит изобиловать придуманные мной планы. Хотя все могло бы и плохо кончиться. Тащить с собой целое состояние в район, где убивают за пару секли, идея не очень мудрая. Я прямо кожей чувствовал на себе злые и хищные взгляды из-под воротин, но связываться с сопровождающим меня взрослым и очень знаменитым магом в этот раз дно магической Британии побоялась. Да и в Шалмане, если у бордель мадамы были какие-то мыслишки так или иначе меня кинуть, после того как в дверь вошел Малфой, они, падая в бездну, помахали на прощание остающимся здравомыслию и осторожности. А все равно приятно, когда проблемы решаются как по мановению волшебной палочки. Насколько бы в магическом мире это ни звучало естественно, купля-продажа прошла очень быстро. Вышла беременная женщина с уже собранным тючком личных вещей. Быстрая ее проверка, путем поднесения к животу правого предплечья с реагирующим на кровного потомка Крауча долгом жизни. Пергамент с договором, насколько я понял смысл, по сути, купчая на рабыню, который я на всякий случай на проверку дал Малфою. 3000 галеонов меняют своего хозяина, и вот мы втроем аппарируем в Крэпт Мэннер. Здесь я отвожу девушку в предназначенную для нее комнату и запираю ее там, приказывая домовухе внимательно следить за новым жильцом. Кстати, нужно отдать Белобрысому должное. Свое отношение к происходящему Люциус выразил одной лишь только удивленно поднятой бровью, и то только тогда, когда женщина скрылась в комнате. «Благодарю вас, лорд Малфой», вернувшись в гостиную, а не пригласить Малфоя внутрь после всего сделанного им было просто невозможно, я вежливо поклонился. В конце концов, сегодня Люциус показал себя с вполне нормальной стороны, сделал, что просили, и совсем при этом не выпендривался. «Я бы хотел получить свои деньги обратно как можно скорее, лорд Крэпт», чопорно произнес Малфой. «Ах да, про совсем это я загнул. Впрочем, такая шпилька, сущая мелочь по сравнению с тем, что он для меня сегодня сделал. Пусть его, тем более, вместе с ним мне ни детей не крестить, ни вместе в одну шахту не спускаться. А вот насчет пойти в разведку зарекаться уже не буду», подумал я. Вот только у Вальдемарта, который стремительно вошел в комнату, было совсем другое мнение. «Я смотрю, Люциус, ты достаточно хорошо сработался с Винсентом?» — спросил чем-то очень довольный и даже, можно сказать, веселый темный лорд. А вот Малфой, справедливо подозревая какую-то подлянку, ощутимо напрягся. Даже насмешку проигнорировал, оставаясь для стороннего взгляда абсолютно невозмутимым. «Но я-то почувствовал. Да, милорд, это хорошо. И ты тщательно выполняешь поручение, которое я отдал тебе уже больше месяца назад». «Да, милорд», опять, уже с явной настороженностью произнес Малфой. «Но прошло еще слишком мало времени, чтобы появились первые результаты. Вы же понимаете, что кулуарная политика...» «Нет-нет, Люциус, я не тороплю тебя. Пока. Я хочу попросить тебя о другом. Как ты, наверное, понял, лорд Крэп стал моим учеником, магическим учеником, а я привык жестко выполнять свои обещания. Магии его я еще научу, а вот остальному, на остальное у меня сейчас нет времени. Поэтому с нашим истеблишментом познакомишь его ты, и представишь его ему тоже ты». Признаюсь честно, я совершенно по-простонародному застыл с открытым ртом. Я от Вальдемарта такого эпического унижения Малфоя совершенно не ожидал. Причем у меня уже достаточно опыта, чтобы понять всю подноготную данной ситуации, и не очаровываться. Это была неблагодарность мне, пока, при всем своем желании, ничего такого я еще не заработал. Это мощная пощечина Малфою. Чем-то перед своим господином блондин серьезно провинился. Не настолько капитально, чтобы быть зауваженным на месте, но чем-то гораздо более серьезным, чтобы можно было отделаться одним, пусть даже и очень злым, но всего лишь круциатусом. То есть драка будет сидеть в Хогвартсе и варить зелье от прыщей, а его отец в это время его вассала будет натаскивать на замену себе. Упс, ой, бля, я, Вальдемарт, гад. Я, конечно, Малфоев не очень люблю, совсем не люблю, если на то пошло, но как они ко мне будут относиться теперь, после такого изнасилования своей гордости? Или у меня есть хорошие перспективы? И да, все уроки должны иметь практическую составляющую. Тем временем Вальдемарт добивал Малфоя, отрезая тому возможность ограничиться просто лекциями. «За результат я буду спрашивать не только с него, но и с тебя, милорд. Многие мои контакты не подразумевают не то что разговора, но даже и присутствия третьего учис. Я думаю, тебе все удастся, мой скользкий друг. Но, не нужно спорить со мной, Люциус», вроде все так же спокойно произнес Вальдемарт, но в его словах мне отчетливо послышалось грубое «делай, как я сказал, раб». «Да, милорд, иди». Малфой вежливо попрощался с моим учителем и, больше ничего не говоря, с гордо выпрямленной спиной вышел из дома, чтобы аппарировать к себе. Хех, молчаливо, это да. Ни слова лишнего он не сказал, но как выразительно молчал. Подумал я, ушел и Вальдемарт, а я побежал наверх, где обосновалась выкупленная проститутка, чтобы узнать об очередной серьезной проблеме. «Лапта не может, и не будет», — гордо сообщила мне домовая эльфийка. «Что, о, да как ты смеешь, дать тебе одежду? Господин волен делать все, что ему угодно. Лапта накажет себя, придавит пальцы дверью. Но Лапта, честный домовик, Лапта никогда не ухаживала за младенцами. Лапта опасается, что может навредить ребенку. За детьми всегда ухаживал Гаппи. Во, стерва», — подумал я, — «это меня так изящно разводит на очередную серьезную трату денег. И после такого верь, что это просто домовой эльф, а не правоверная дочь Евы. Про обещанного Лотти приятеля-домовика я, честно говоря, за чередой событий уже совсем позабыл. Да что там какой-то Гаппи, если даже Забини из-за всего случившегося в последнее время отошла на второй план. Но что же теперь делать? Ведь я, бездарен, в прямом смысле этого слова, то есть не одарен совсем, в лечебной магии. Нанимать повитуху, лекаря из Мунга, ага-ага, с Вальдемартом в соседней комнате. Покупать другого домовика, а где взять денег? Снова лезть в долги гоблинам, а если не другого, а прошлого, и где мне прямо вот сейчас искать этого Гаппи? Может быть, его уже купили и увезли далеко, или вовсе убили? Где вообще, кстати, продаются домовики? И где? Эврика. Меня осенила воистину одна из самых ярких идей, которые только приходили в мою голову. Ответы сразу на все вопросы «где?», «дешево», «надежно» и «безопасно». Я вскочил, накинул мантию и рванул к камину. Три метлы. Бросил я шепотку дымолетного пороха. После того эпического кормления оголодалой лесной зверюшки, а также последовавшей за этим расплаты в виде роскошного набора конфет, отношения у нас с мадам Размертой были очень неплохими. Да и вообще, дама она такая, что лишний раз зайти пообедать и посмотреть на нее, приятно. Но сейчас мне было не до этого. Кивнув в ответ на приветливый оклик от хозяйки трех метел, я не останавливаясь выскочил из бара и быстро пошел, почти побежал, знакомый всем молодым магам дорогой. Что это за место такое, где точно есть очень много домовиков? Куда пытаются пристроиться выгнанные домовики? Ответ прост. Вот оно. Кивнул я сам себе, глядя на приближающиеся башни Хогвартса. Заходить в ворота школы волшебства я не собирался, ведь там, понятное дело, сидит, как паук в центре своей паутины, Дамблдор, а я с ним встречаться больше не собираюсь. До конца шестого курса, уж точно, или раньше, когда он там теперь станет материалом, но следящие чары наверняка висят на вход, а некоторая полоса вдоль стен, формально тоже территория замка. Так что, по идее, у меня может все получиться. Должно, обязательно. А теперь следующий вопрос. Как быть уверенным в профпригодности, аккуратности и служебном рвении выбранного домовика? Ведь может попасться какой-нибудь мутант, как, например, Добби. Что вообще за существо это такое, которое будет преданнее любого другого служить ребенку Краучей? Конечно же, Винки. Заорал я. Тишина, Винки. Снова ничего. Винки, мать твою за ногу. Тихий хлопок и хриплый, негромкий голос мне ответил. Винки пришла. Чего нужно от Винки молодому господину? Я опустил взгляд и очень сильно удивился. Никогда еще я не встречал домового эльфа в таком состоянии. Эльфам не положена одежда, а эта была одета в кофточку и юбку. Однако, судя по тому, в каком состоянии находилась эта самая одежда, давно, а то и вообще никогда не стиранная, с многочисленными дырами и торчащими из них нитками, особой цены она для нее не имела. А глядя на просто чудовищный слой грязи на коже, и это для домовика, которому, чтобы почиститься, достаточно щелкнуть пальцами. Можно было даже заподозрить откровенный бунт против такой свободы. Ко всему прочему рожа, а по-другому это не назвать, Винки была настолько пропита, что аутентичность полностью опустившемуся бомжу была полной. И даже сейчас она держала в руках бутылку сливочного пива ростом в половину себя и, слегка покачиваясь, приложилась к ней. Если кто-нибудь, к примеру та же Грейнджер, возьмется когда-нибудь снимать фильм про тяжелую жизнь домовых эльфов, то Винки без капли сомнения взяли бы на главную роль, и на гриме бы сэкономили, и фильм бы собрал кучу Оскаров. Да, вот что потеря цели существования делает с разумным и верным существом. Ты же сейчас бесхозный эльф, не так ли? Да, Винки, запятнавшая себя домовой эльф, пропищала она и пьяно икнула. Винки так низко пала. Винки, очень-очень стыдно быть свободной. А что случилось с твоими хозяевами? Мистер Крауч правильно поступил, уволив гадкую Винки. За что тебя уволили? Бедный хозяин, бедный мой хозяин. Винки больше не может ему помочь. Зашлась пьяными, истерическими рыданиями Винки. Так, прекрати рыдать. Я хочу взять тебя к себе. Ты пойдешь служить мне? От такого предложения домовушка вроде как даже немного протрезвела. Но вот ее ответ оказался для меня совершенной неожиданностью. Я всю свою жизнь ухаживала за Краучами, до меня моя мама ухаживать, до нее моя бабушка. Что бы они сказали, узная свободные Винки, и о том, что Краучи погибли, когда за ними ухаживала Винки. Позор, какой позор. Она спрятала лицо в юбку и вытерла слезы. после чего неожиданно зло посмотрела на меня и отчеканила: «Никогда, Винки лучше умрет, чем пойдет служить чужому волшебнику. Никогда, никогда Винки не предаст их памяти. Ах, бедные мои хозяева, пиздец, вот облом так облом. Злость на весь этот мир, который будто бы сговорился, чтобы не дать мне спасти последнего Крауча, яркой волной перехлестнула мои барьеры самоконтроля. Я сделал все, что мог, нашел деньги ценой просьбы у одного из самых страшных магов современности, терпел Круциатус от него же, подарил ребенку и его матери лучшие комнаты в собственном доме. Я буду отрывать от себя, со своей тарелки, отдавать ей лучшие куски, и все эти усилия должны теперь пойти прахом из-за одной слишком тупой, упившейся до потери эльфийского облика домовухи. Ты, тупая дура». Ярость, наконец, нашла точку приложения, выплеснувшись на эльфийку Краучи, бывшую эльфийку вымирающих Краучи, позорище всех домовиков. Как тебя только Краучи так долго держали, а не выгнали раньше? Смотри, тварь, я задрал рукав и сделал кольцо долга жизни видимым. Узнаешь, или все мозги в конец пропила, это долг, мой долг жизни Барти Краучу-младшему. А знаешь, почему он все еще на мне? Понимаешь, что это означает? Эх, я тяжело вздохнул и махнул рукой и внезапно для себя остыл. Черт, придется искать другой вариант. Пробормотал я и повернулся в сторону Хаксмида, но не смог сделать и шагу. Добрый господин Крэп, Винки каким-то чудом опять оказалась передо мной и крепко-крепко обняла меня за ноги. Я взглянул на ее лицо, и мне стало даже как-то нехорошо. Никогда до этого ни в одном существе я не видел такой яростной и всепоглощающей надежды. Надежды даже не с большой, а с огромной буквы. Винки очень плохая и невоспитанная. Винки накажет себя сильно, очень сильно, очень-очень сильно. Винки исправится. Винки будет наказывать себя каждый день и каждый час. Но, пожалуйста, добрый господин, возьмите Винки к Краучу. Барти Крауч старший и Барти Крауч младший мертвы. Но как же так? Глаза ее потухли, но вспыхнули снова, в осознании. И больше Краучи нет, пока нет. Но, возможно, со дня на день появится следующий. Возьмите, мозги домовушка, похоже, все же не пропила, и мою простую загадку разгадала правильно, то есть свою относительную правпригодность доказала. Возьмите Винки, Винки будет послушной, Винки будет делать все, что нужно, Винки будет верной и преданной. Ты можешь ухаживать за роженицей и за младенцем, с сомнением, но отчасти впечатленный ее чувствами, спросил я. Винки может, закивала та головой с такой силой, попутно молотя ей мои ноги, что среднестатистический дятел удавился бы от профессиональной зависти. Хм, верный и преданный, говоришь, а кому? В свой дом я могу взять только своего эльфа, кому как не тебе это не понимать. Я согласна. Я согласна, хозяин Крэп, сэр, давай договоримся с тобой так, ты честно будешь моим эльфом, верно и преданно, как ты говоришь, со своей стороны, как только Крауч, он или она, пока еще не ясно, вырастет достаточно для того, чтобы пройти эмансипацию, я выгоню тебя, но, чтобы ты могла поступить на службу к Краучу, господин, растроганно заплакала домовая, хозяин, Винки будет служить вам как Краучем, так, хватит ныть, во-первых, приведи себя в порядок, щелчок пальцев эльфийки, и вот одежда Винки полностью заштопана и чиста, во-вторых, реши все вопросы с Хогвартсом, после этого, перенеси меня в Крэп Мэннер. Черт, нужно у учителя попросить уроков аппарации. Задолбало быть прикованным к земле. Винки не была никогда в Крэп Мэннере. Винки не может туда аппарировать, вставила пару слов домовая. Ясно. Значит, пойдем через камин в Хаксмиде. Перенесешь меня к нему, когда закончишь здесь. И помни, ты скоро станешь моим домовиком, так что не нужно делать ничего, что может мне навредить. В том числе и много про меня кому-либо рассказывать. От этого может пострадать и последний Крауч, моя новая подчиненная согласно кивнула.